Глава 14. Рабовладельческий строй самый честный. Вообще-то Римон давно задумывался над тем, а нужен ли ему генерал-разбойник в принципе. По всему выходило, что да. Хоть свою роль эльф уже почти отыграл, послужив буфером между бесом и более продвинутым чаром-некромантом. При известном везении он, конечно, вполне в состоянии и бесом захватить 120-го некроманта в плен и совершенно ненужный литник, достаточно простого. Главное, чтобы без экзотики в виде какого-нибудь кобальда. А что потом? Вот некромант 120-й, а нужно двигаться дальше. А захват моба, скажем, 200-го уровня бесу, пусть и генералу, уже не по зубам. Вон, с суперкрокодилом и то, как намучился. Половина удара в холостую проходила. Так что, воленс-неволенс, придется устраивать геноцид разбойникам. Приняв такое бесспорно важное решение, Римон разгрузил в кладовке пару сумок с квест-итемами и наполнил их товарами для аука. Свои старые баулы он решил пока не продавать. Появилась мысль, как их использовать в будущем. Наступило время обеда, и он перекусил припасами из ложки и вилки. Совершенно не почувствовал вкуса, лишь машинально отметил появившиеся бафы. Он был полностью погружен в мысли о будущем. Квест итемов у него сейчас примерно на 7,5 миллионов экспы. Это с учетом дружбы с Тундиором. Хрен его знает, сработает ли она, если он припрется, скажем, в виде хумана или гнома. Вполне может статься, что нет. Сотый левел – это 10 миллионов единиц опыта, а нужно ему 120-й – это уже 14. Он шел к торговому дому по узенькой дорожке и размышлял. Вдруг его кто-то дернул за рукав. «Подайте убогому!» Пинок сапогом в лицо, и нищий покатился в пыли под дружный гогот окружающих. «Будь ты проклят!» «Я уже проклят!» Гробовая тишина. Демон швырнул в попрошайку несколько монеток и вроде попал в глаз. «Живи пока!» Шмотки с неизвестных танка и мага обещали уйти в общей сумме за 120-130 тысяч. Руда и прочие крафтовые ингры – еще 1020. А вот кожа мега-супер-крокодила тянула на 500 000. Выставив свои лоты, Римон решил посмотреть, чем тут еще торгуют, и, взяв брошюру, присел на диванчик. Аукцион в этом городе был не ахти какой, но он все же присмотрел себе несколько интересных вещиц. Сделал заказы специальному служащему НПС на приобретение и доставку уже давно продуманного нужного ему шмота на эльфа-генерала. Решив не заморачиваться со ставками, выкупил два недорогих комплекта бежи на сопротивление магии тьмы и магии смерти. Обошлось всего 400 за все. Потом зашел в местный буфет и купил фисташковое мороженое. Мороженое тоже оказалось так себе и быстро потекло. Время еще было, и Римон пошел гулять по рынку. Завернул на обжорные ряды и сделал запас простых, но зато долго не портящихся продуктов. За пару часов ему 3 раза пришла системка о том, что он стал целью карманника, но внутренний мобский инвентарь не поддавался кражам в принципе. Интересно, а если его убьют, деньги выпадут? Лучше не проверять. Жаль, что нельзя воспользоваться банком. Суммы в карманах он таскает уже серьезные. Скоро появится 1 000 000, а то и не один. Хранить в тумбочке? За этими размышлениями он прошел оружейный ряд, ювелирный ряд, алхимический, и вышел к большой огороженной площадке, где продавали маунтов. Маунт Римону сейчас был совсем не нужен, и он разглядывал товар просто из интереса. Маунты продавались в основном нубские, простые. Лошади, быки, велосипеды, выбирай на вкус. У стеночки сидит подозрительного вида мужичок под пологом 7-й ступени и продает огромные яйца. Рядом табличка. Яйца грифона. 1 штука – 20 тысяч. Яйца были очень похожи на страусовые и определялись как просто яйцо. Не яйцо грифона, а просто яйцо. Вот так купишь, высидишь, и что у тебя оттуда за 20 тысяч вылупится, пойди угадай. Да и вылупится ли вообще? С другой стороны площадки 3 игрока продавали пегаса. Судя по всему, он достался им по общему квесту, возможно, в пещере 3, и они никак не могли его поделить. Пегас глядел на мир влажными, грустными глазами и покорно ждал своей участи. Пегасом интересовались, Но 100 000 за лошадь, пусть даже и с крыльями, платить никто не желал. Невдалеке игрок-гном аж 200-го уровня продавал огромного двуголового кобеля. Цербер, не цербер. Видимо, геймер завел маунта покруче и избавляется от старого. Пес преданно смотрел на него всеми четырьмя глазами и никак не мог поверить в такое предательство. «Как же так, хозяин? Ну как же так? Я же ведь всегда был хорошей собакой», — читалось на его мордах. Демон прошел в угол, где продавался разный инвентарь для маунтов и петов. Там он приобрел прочные цепи, несколько ошейников, кандалы, веревки, зажимы и скобы для вбивания в камень. Некоторые маунты ведут себя агрессивно, и их ежедневно приходится приковывать, чтобы полквартала не разнесли. Он заглянул на букинистический ряд и затарился недостающими свитками с полезными заклинаниями. За опт ему еще небольшую скидку сделали, пригласили приходить почаще и подарили календарик с голыми гоблиншами. Зеленокожие сморщенные гоблинши могли заинтересовать только конченого извращенца, и календарик Римон выбросил. Скоро уже должен был наступить вечер, но сегодня демон ложиться спать не собирался. Специализированный магазин, торгующий стационарными домашними порталами, мог предложить целую кучу моделей. От простых, работающих лишь в пределах города, до супернавороченных, украшенных резьбой, стразами, способных доставить целый рейд в любую точку грязи. Сейчас такие изыски ни к чему. Да, суперпортал можно установить только в каком-нибудь огромном зале, но никак не в относительно небольшой комнате. Римон купил портал, работающий в радиусе 2000 километров. К нему заряженный маги-аккумулятор на 500 перемещений и сотню камней возврата. Весь комплект обошелся почти в 33 тысячи. Камень возврата привязывался к домашнему порталу и позволял прыгать к нему хоть с противоположной стороны планеты. И стоил всего 80 юаней, давая экономию по сравнению со свитками минимум в 420 монет. Так что капитальные вложения со временем окупятся. Мебельный магазин уже закрывали, но открыли заново. Едва Римон пообещал сделать покупку на сумму не менее 5000. Полочки, шкафчики, тумбочки, лари. Всего 43 единицы и минус 6200 юаней. Ну все, шопингом на сегодня довольно. Гоу домой. Установка и настройка портала по прилагаемой инструкции заняла час. Римон справился бы быстрее, если бы знал монгольский язык, на котором была почему-то написана инструкция. А так пришлось докупать новый информационный языковой блок и в спешном порядке делать очередной шажок к званию полиглота. В портальной он также развесил полочки и поставил несколько тумбочек. Остальная мебель, конечно же, была установлена в кладовой. Полочки и прочий инвентарь закрыли все стены и больше половины площади комнатки, но скоро потребуется много контейнеров, впереди большие планы. Чердак также отведен под дополнительное складское помещение и забит пока что пустыми сундуками. Теперь самое приятное. Вбить в подвале скобы, закрепить цепи. Разложить на специальном столике ошейники и кандалы, парочку ножей, бутылки с кислотой и газовые горелки, иглы, клещи. Совсем ни к чему тревожить соседей воплями и стонами. Закрепить в цепях зажимы. Готово. Приготовить свитки заклинания тишины. Совсем ни к чему тревожить соседей воплями и стонами. Сломать печать на одном. Все. Теперь в течение 10 часов из подвала не вырвется ни звука, хоть из пушки стреляй и в колокола звони. Стерилизация помещения путем использования свитка раскаленного тумана. Быстро выскочить за дверь, пока под свое же АОЕ не попал. Теперь даже если и залез туда какой случайный таракан, то точно сдох. Системка про смерть насекомых или прочих вредителей не пришла. Подвал был чист, но перестраховка в таком важном деле не повредит. Когда туман рассеялся, Римон открыл дверь в подвал, оглядел результат своего труда и остался вполне доволен. Вот и все. Доступно воплощение. Бес огненной расщелины Кемерийских гор генерал. Доступно воплощение. Большой кузнечик. Какое воплощение желаете принять? Бес, конечно же. Перевоплощение. Сначала к разбойникам. Почистим известные тайнички и пару-другую языков возьмем. Сержант уже должен вон отреспиться, если его снова не грохнули, конечно. Пусть там и нубские квест-итемы, зато много. Уже наступила ночь, и игроков можно почти не опасаться. Разбойники не сидели без дела и почти наполнили полупустые захоронки. Очень хорошо. С новыми сумками он очищал тайничок в один заход. использовал камень возврата, высыпал, не глядя, лут в сундуки и прыгал к следующему. 6 прыжков, 6 известных демону тайников ограблены подчистую. Значит так. Если за половину тайничка он получил примерно 115 тысяч экспы и 40 тысяч денег, то 6 полных, ну, грубо, 1,5 миллиона опыта и 250 тысяч юаней. Нормально, можно работать. Так, теперь в лагерь. Разбойники проявляли удивительную при их профессиональной деятельности беспечность. Караулы, конечно, выставлены, но часовые не бдят, а наглым образом спят. Можно, конечно, ограничиться и рядовыми бойцами, для его целей подойдут и они, но Римон, будучи по своей природе максималистом, решил все-таки изловить и сержанта, тем более, что тот ему доверяет. Первого горе-дозорного он зарубил во сне. Тот умер, не издав ни звука. На автомате, содрав с него скальп, Римон сломал печать на свитке полного паралича, и второй разбойник Хуман обездвижен и безмолвен на 4 минуты. Телепорт. Разбойник надежно прикован к стене, и, несмотря на скоро спавший с него паралич, способен шевелить только пальцами и языком. Недоумевает и возмущается в основном матерно. Черт с ним. Пусть поорет, не до полемики. Второй дозор оприходован по тому же принципу. Третий. Четвертый. Здесь дрыхло уже 3 лесных братьев. Последний даже успел открыть глаза и схватиться за нож. Но на этом его активные действия были прерваны полным параличом. Черт, что они все орут-то хором? Раздражает. Так, где там кляпы? Всего в подвале 8, так сказать, посадочных мест. Так что можно взять еще 1-2 рядовых. Но вот камней душ всего 6. Как минимум 2 нужно приберечь, а потом при первой возможности пополнить запасы. Ладно, хватит. Лагерь безмятежно спал. И где тут искать сержанта-то? Обходить все шалаши и хижины по очереди. Вот та землянка выглядит поприличней, и окошко светится. «Привет!» — сказал Римон сержанту разбойников, без стука входя в землянку. «О, генерал!» Эльф вложил в ножны мгновенно выхваченные мечи. «Наконец-то!» «Ждешь меня?» «Еще бы!» «Есть дело. Сейчас портал открою. Пошли». «Куда?» «Приказы не обсуждать, понял?» «Есть!» «Портал. Первым пустить моба. Приготовить свиток. Прыжок». «О, где мы? Что за...» Полный паралич в этот раз работал как нужно. 5 тел, развешанных по стенам, таращат глаза с ужасом, непониманием и ненавистью. Первый этап плана выполнен. Приступаем ко второму. 6 камней душ уже давно уютно лежат на специальной полочке. 1 лучник, 2 мага, 3 воина. Римон ласково пробежался по ним пальцами. «Ну-ка, где там наш гном по кличке Барс?» Эльф-сержант бешено дергался и извивался, но вбитые в каменные столбы скобы с цепями и кандалы смогли бы сдержать и 300-уровневого носорога. Римон предпочел перестраховаться и купил лучшее, что было на рынке. Кляп не давал возможности возмутиться предательством командира. Демон торжественно, чуть ли не благоговейно, обеими руками поднес камень души Рокки Монтье Барса к лицу плененного моба. Прикосновение. Камень вспыхнул и стал погружаться в череп эльфа. Тот обмяк и прекратил дергаться. Рокки Монтье Барс. Миньон. Латник-дуэлист. Уровень 39 из 50. Ранг сержант. Надо же. Сержант получился. Тут, значит, можно на ранге заморачиваться. Внимание. Вы призвали на службу душу поверженного врага. Душеводство 1 из 2. Эльф открыл глаза. Преданно посмотрел на Римона и что-то промычал сквозь кляп. Наверное, хозяином обозвал. Римон вытащил затычку. «Как ощущения?» «Готов служить, хозяин!» «Вот и хорошо. Скоро будешь». Расковал свежесварганиного миньона и даже придержал, чтобы тот не плюхнулся на каменный пол со всего маха. «Спа...» «Нет, никогда не говори этого». «Хорошо, хозяин». «Можешь говорить СПС или СИАП, ну или СИАПки какие-нибудь, или что ты признателен». «СИАП за разъяснение, хозяин». «Так, вот карта. Отметь все разбойничьи тайники, о которых знаешь». «Я не помню, хозяин. Помню, что знал, но не помню, что именно знал». «Плохо. А если поднапрячься?» Эльф глубоко задумался, потом рухнул на колени и стал биться головой о каменный пол. «Я не помню, не помню. Прости, хозяин, я хочу вспомнить, но не могу». «Прекратите истерику». «Верю». Миньон тут же встал. «А из этих кто в курсе?» 4 испуганных пары глаз уставились на сержанта. «Не знаю, хозяин. Наверное, все по чуть-чуть. У каждого десятка свои захоронки». «Понятно. Тогда вот что. Ты инструмент видишь? Подспрашивай их. Все, что скажут, на карту. Начни вот, эники, беники, ели, вареники. Вот с него. Покоцать можешь всех, но одного оставь живым. Того, что больше всех и быстрее всех расскажет», — добавил он специально для внимательно прислушивающихся разбойников. Выражения их лиц демонстрировали явное желание сотрудничать. «Кстати, об инструментах. Поправить броню мне в состоянии?» «Конечно, хозяин. У меня сохранены все навыки подмастерья кузнеца». «Действуй. Мне скоро любые плюсы пригодятся». В связи с подгонкой по фигуре комплекта доспехов братьев крови подмастерьем Рокки Монтье Барсом, все бонусы, даваемые комплектом доспеха братьев крови, увеличиваются на 2%. Эффект будет действовать, пока вы не снимете большую часть доспеха. Пока эльф возился с ремешками и застежками, демон шепнул ему: «Ты их не сильно-то калечь. Прибить разрешаю только одного, чтобы остальные поверили. Прочих только немножко порежь, они еще пригодятся. Кивни, если понял». Миньон кивнул. «Полчаса тебе на все». Вообще, Римон, в отличие от большинства других демонов, не был садистом, хотя и не чурался необходимого насилия при применении пыток. Но тысячелетняя жизнь на Земле сделала его не то чтобы мягче, а человечнее, что ли. Он не получал удовольствия от криков пытаемых и стонов умирающих. Просто относился к процессу пытки как к необходимой, но грязной и не очень приятной работе. Вот и сейчас он предпочел переложить его на подчиненного, а не мучить разбойников самолично. То, что он избрал первой жертвой именно сержанта, было сделано осознанно, и риск вполне оправдан. У эльфа была стальная воля, и он даже под пытками не выдал бы разбойничьих тайн. Достаточно вспомнить, с какой улыбкой он шел на смерть в прошлый раз. Улыбка маньяка, ура, патриота. А так был шанс. Жаль, ожидания не оправдались. Вообще было замечено, что элитники управляются более продвинутыми ИИ, чем простые мобы. Тот же пресловутый тролль-генерал на одной физической силе никогда бы не смог натворить столько бед. Приготовив инвентарь для похода к Змеиной горе, Римон сложил его в телепортной. Драка вообще-то была не запланирована, но должна быть предусмотрена. Как раз прошло время, данное миньону на выяснение секретных разбойничьих тайн. Зайдя в подвал, демон, что называется, охнул. Сержант плоскогубцами выдирал ногти одному из бывших подчиненных. Разбойники в цепях бились головами о стены и мычали. На всех небольшие кровоподтеки, и, судя по запаху, кто-то обделался. Одно из тел обвисло и не подавало признаков жизни, и все, без исключения, были с кляпами во ртах. «Ничего не говорят?» – догадался демон. «Нет, господин, ни слова». «Вот тебе и продвинутый ИИ». «Хорошо, отойди». Римон подошел к ближайшему и вынул затычку из его рта. Тот благодарно что-то завыл, задвигал челюстью, потом восстановил дикцию и скороговоркой затараторил. «Я все скажу! Я все скажу! Я знаю, знаю! Знаю еще три места! Я первый все скажу! Не надо больше! Не надо!» «Понял ошибку?» – спросил Римон у эльфа. Тот пожал плечами. «Я не знал, можно ли им орать, а потревожить вас не осмелился. Но я показывал им карту». «И что? Они носом должны были рисовать?» «Да». «Хм. Ладно, жертва недоразумения. Рассказывай». «Один на севере от лагеря, в 8 минутах ходу. Там стоит 2 сосны, одна сухая, вторая нет. Точно посередине между ними есть захоронка. Под наваленными бревнами. Там...» «Знаю эти 2 сосны», — кивнул эльф. «Там товары, что мы у лохов на дороге отбираем. Второй, если на северо-восток от лагеря, 10 минут идти. Там дуб древний такой, с большим дуплом. В дупле оружие всякое и побрякушки. Но у дуба вепрь живет. Никого, кроме атамана и... И вот тебя не пускает». «Дуб? Да, помню дуб. И вепря помню. Сильная тварь. Я с ним не справился бы». «Элитник», — подумал Римон. «Не ниже лейтенанта». «Третий, знаю. Третий еще. Могу отвезти, могу показать». «Так расскажи». «Так не смогу. Я только с закрытыми глазами туда ходил. Вот он. Он мне их завязывал. А потом крутил вокруг себя и вел куда-то. А я хабар тащил. Ну, я повороты считал. И шаги. Я считаю хорошо. Я пригожусь». «Понятно. Барс, затыкай этого. Следующий». «Нет, не надо. Я...» Второй разбойник оказался менее информирован. Он знал лишь об одном тайнике с квест-итемами и одном с товарами. Эльф подтвердил узнавание описываемой местности. Третий рассказал об одном тайнике около огромного пня, в котором якобы хранились особо ценные вещи, обмененные у темных, а потом стал юлить и явно что-то сочинять. После того, как Римон отравил на него сержанта с пассатижами, тот признался, что просто не знает новых захоронок, а надеялся выдать уже указанное еще первым и вторым стукачами. Выслушав все эти откровения, Римон сделал соответствующие пометки на карте и, выбрав наиболее целого разбойника, тоже эльфа, вживил ему камень души Бонни-Муни-Вестника, лукаря, который в свое время так неудачно на него напал. Бонни-Муни-Вестник. Миньон. Лучник-лучник. Уровень 42 и 47. Появилось у того над головой. Снимай его. Внимание! Вы призвали на службу душу поверженного врага. Душеводство 2 из 2. Эльф-лучник свалился со стены кулем. От долгого висения кровоток в руках и ногах нарушился, и тело его не слушалось. «Хозяин! Простите меня, хозяин! Я сейчас встану!» «Давай, 3 минуты и подъем!» «Да, хозяин! Сяпки, хозяин!» «Как-то это фамильярно звучит», — подумал демон. «Нужно что-то с этим делать». На земле его током не било от простого человеческого этого самого. Он привел эльфа в портальную и начал инструктаж. «Значит так. Вот каждому из вас по комплекту бежи, чтобы сразу ласта не склеили. Видите, от чего она?» Те кивнули. «Цель миссии – захват и похищение некроманта. Любого, но приоритет – хуман или эльф. Или темный эльф, в конце концов. Знаете, кто такие некроманты?» Просвещенные эльфы знали. Или знали игроки, чьи души он сейчас использует. Неважно. «Короче, они живут на горе. У подножия горы самые слабые. Чем выше, тем круче. Наверху вообще, говорят, полковник сидит. Но это нам сейчас не нужно. Они начинаются от 115 левела, так что размажут вас в 3 удара. Ну, тебя может в 5, а вот тебя точно в 3. Так что без геройства. Отряда не трогаем, ищем одиночку. Ясно?» Эльфы закивали. «Вот свитки сопротивления тьме и смерти. Бафайтесь. Так, вот свитки полного паралича, каждому по 10. Это и есть ваше оружие. Шанс на срабатывание у вас около 30% из-за разницы в уровнях. А у меня вообще, меньше 6. Поэтому со мной и идите. Я буду танковать. Одного, а то и 2 некросов я удержу, а больше нет. Так что если сагрится толпа, вот ты, вестник, их переагриваешь на себя. Вот тебе для этого свиток огненных стрел. Можешь бить прямо сквозь меня. Резист хороший, даже не поцарапаешь. Шарахнешь и беги куда-нибудь отвлекать меня паровоз. Вопросы? Меня же убьют. Быстро, хозяин. Убьют. Но ты дашь мне 2 секунды форы. Римон почесал рог. И ты же ведь этого и хочешь, да? Умереть. Спас... сяпки, хозяин. Такое возвращение по-любому не предусмотрено. Ты или пойдешь там смертью храброго идиота, или после успешного захвата некро я тебя отпущу. Стой пока, рано радоваться, не падай. Сначала дело. Я все сделаю, хозяин. Что касается тебя, Барс, если агрится толпа, вот тебе камень возврата. Сразу жми и сюда. Ты мне еще будешь нужен. Но ли сразу после меня, когда я портанусь. Слушаюсь, хозяин. Вот тут веревка и кляп. Как только некр появляется в этой комнатке, вяжи его, чтобы не колданул чего. Слушаюсь, хозяин. Да, еще. Некросы частенько ходят с призванными умертвиями. Зомби, скелеты всякие. Их не трогать. Ваша задача – паралич самого некра. Ясно? Да, хозяин. Попробуем собрать пати. Ловите. Получилось, надо же. В группе будет удобнее координировать действия. Ну, поехали. И они поехали. Форум. Тема. Объявление суверенитета. Автор. Лиин Елаиели Листиели. Внимание! Клан Лесные Хранители объявляет о своем суверенитете и разрыве всех существующих пактов и соглашений. Настоящим объявляется, что территория в радиусе 100 км вокруг замка Абрикосовая Цитадель является частной собственностью клана. За сквозной проход по землям клана будет взиматься пошлина в размере 10 юаней, за кач, фарм и прочие активные действия, сборы согласно приведенным здесь тарифам. Для совершения активных действий на землях клана необходимо подписать это соглашение. Земли клана постоянно будут облетать наши высокоуровневые представители на грифонах и наказывать нарушителей. Взамен мы предлагаем вам защиту от ПК-элементов. Любой ПК-игрок, проникший на земли клана, будет уничтожаться безжалостно и молниеносно. Лидер клана Лесные Хранители – Лейин Елаиели Листиели. Это чё? Ни хрена себе! Чё за клан такой? Крутой, что ли? Почему не знаю? Оборзели, Хай. Качаться и то платно теперь. «Да так себе клан эльфийский, только для эльфов. Вроде они нормальные были. Что стряслось-то? Что у них крышу сорвало?» «Блин, до Полянкача миллионы. Не обязательно к ним лезть». «А цены, глянул, вполне приемлемы. Зато ПК можно не бояться, никто не разденет». «А как они узнают, сколько я им должен?» «Буду себе качаться, да и все. Соглашение с автоматическим списанием средств со счета. Как в кабаке в городе при заказе еды. Моба прибил, копеечка улетела. Полено срубил, уже должен. Подпишешь соглашение, и все, остальное автоматом». «Эй, а если не подпишу?» «А если не подпишешь, тебя с грифона увидят и кильнут». «А если под деревьями?» «Оно тебе надо, как заяц, прятаться и постоянно бояться. Лучше иди в ничью локацию». «Круто. Хоть где-то порядок будет. Молодцы, ребята». «А что за прозвище такое «лист ели»? Ёлка же с колючками. Или в смысле, что лист ели, ели и не доели?» «Ахазе, спроси его в приват». «Еще 7000 сообщений». «Короче, когда сбор на штурм?» «Послезавтра». «Обязательно схожу. Кино сниму». «А многие уже подписались». 18 кланов, есть и хайские, но только нубы, так что Месилова будет жуть. А за эльфов кто? Никто. Как никто? А мы? Клан Гелет решил вписаться за красавчиков. А вас эльфы сами нах послали. И что? Мы у ворот опасность грудями встретим. Там вас и закопают. Еще 2000 комментариев. Лол, ржу не могу. Я плакал. Кино просто улет. Даешь вторую серию. «А где сокровища-то? Где стоны и плач?» «Ребят, у меня плеер поломался. Опишите, плиз, что там?» «Ну, если коротко, стоит 12 армий, общим числом 1040 персов. Покланово или объединившись, если мелкие. Готовятся к штурму. Тут открываются порталы, и из них петушки, снеговики, кошечки, кролики и прочая пушисто-розовая толпа вылезает. Хазе сколько, но дофига. Не меньше, чем бойцов, точно». И давай армию тут целовать да тискать. И цветочки бумажные во всякие места засовывать. Деморализировали бойцов полностью. Битвы как таковой не случилось. Все солдаты разбежались. А чё разбежались? Разогнали бы этих петушков. Ага. А ты смог бы ударить розовую кошечку, которая всего лишь дарит тебе цветочки. Ну и обнимает. Она не агр. В раз ПК заработаешь. Вара-то с этим кланом нет. Но если из-под маски кошечки на меня перегаром дохнул бы бородатый мужик, наверное, смог бы. Администрация. Тема закрыта. Штурмы замков обсуждаются в другом разделе форума.